Добрый вечер, друзья! Радиоспектакль «Ненужная победа» завершает проект «Доктор Чехов». Что совсем не означает, что мы намерены проститься с Антоном Павловичем. Юбилей отметили и отложили в долгий ящик до следующего юбилея? Решительно нет. Уже в феврале мы начнем другой проект, в который включены все пьесы Чехова. Мы выбирали легендарные спектакли. Спектакли, которые вошли в историю отечественного театра. Не будем торопиться. Пока нам с вами предстоит послушать радиоспектакль «Ненужная победа». Впервые рассказ был напечатан в июне 1882 года в «Будильнике». Тогда «Будильник» издавался уже в Москве. Как возник замысел рассказа «Ненужная победа»? Об этом вспоминает Амфитеатров, в присутствии которого Чехов предложил главному редактору «Будильника» Курепину «Пари». «Напишу, — говорит, — повесть, которую все читатели примут за роман венгерского писателя Мавра Йокая». История, впрочем, известная. Известно, что Чехов пари выиграл. Более того, Крупенин остановил писателя, и вместо повести получился рассказ. «Пора кончать», — сказал Крупенин. После переговоров, надо сказать, недолгих, Чехов все-таки поставил точку в этой истории. Прежде чем вы начнете слушать спектакль, нужно подчеркнуть, что и Чехов никогда не был в Венгрии, что Йокай был популярен в конце 70-х годов XIX века, умер, кстати, в один год с Чеховым. И, наконец, обратим ваше внимание на тот факт, что прямых аналогий между переводами Йокая и «Ненужной победой» все-таки нет, и потому рассказ Чехова нельзя считать ни литературной пародией, ни прямым подражанием. Спектакль по этому рассказу был поставлен в начале 50-х годов. Мы предлагаем его вашему вниманию.